Глава вторая. «Буонаротто, сколько у тебя хранится моих денег?» — спросил Микеланджело брата тем же вечером. Заглянув в свою счетную книгу, Буонаротто тотчас ответил, сколько флоринов он отложил из сбережений Микеланджело, когда тот жил во дворце. «Чудесно! Этого хватит на глыбу мрамора!» И еще останется, чтобы снять комнату для работы. — Значит, у тебя есть какой-то замысел? — Нет, у меня есть пока только желание. Ты должен помочь мне обмануть отца. Я ему скажу, что получил небольшой заказ, и что заказчики сами купили мрамор и платят мне по нескольку скуди каждый месяц, пока я работаю. Мы будем давать эти деньги Лодовико из наших сбережений. Буонаротто уныло покачал головой. «Я скажу, — продолжал Микеланджело, — что заказчики имеют право принять или не принять работу, когда она будет кончена. Это на тот случай, если продать статую мне не удастся». При таком положении дел Лодовико, казалось, будет доволен. Но перед Микеланджело стояла еще одна задача. Что ему высекать? Он чувствовал, что пришло время высечь первое свое объемное изваяние. Но какое именно? На какую тему? Один вопрос влек за собой другой, ибо все то, что творит художник, рождается из первоначальной идеи. Нет идеи, нет и произведения искусства. Эта взаимосвязь в глазах художника столь же проста, сколь и мучительна. Любовь и скорбь, жившие теперь в сердце Микеланджело, толкали его к одному — сказать свое слово о Лоренцо, раскрыть в этой работе всю сущность человеческого таланта и отваги, ревностного стремления к знанию. Очертить фигуру мужа, осмелившегося звать мир к духовному — и художественному перевороту. Ответ, как всегда, вызревал медленно. Только упорные, постоянные думы о Лоренцо привели Микеланджело к замыслу, который открыл выход его творческим силам. Не раз вспоминались ему беседы с Лоренцо о Геракле. Великолепный считал, что греческая легенда — не дает права понимать подвиги Геракла буквально. Поимка эриманфского вепря, победа над немейским львом, чистка авгиевых конюшен, водами повернутой в своем течении реки, все эти деяния, возможно, были лишь символом разнообразных и немыслимо трудных задач, с которыми сталкивается каждое новое поколение людей. Не был ли и сам Лоренцо воплощением Геракла? Разве он не совершил 12 подвигов, борясь с невежеством, предрассудками, фанатизмом, ограниченностью и нетерпимостью? Когда он основывал университеты и академии, собирал коллекции предметов искусства и манускриптов, заводил печатни, когда он воодушевлял художников, ученых, знатоков древних языков, поэтов, философов, заново объяснить мир, рассказав о нем смежими, мужественными словами и тем расширив доступ к интеллектуальным и духовным богатствам, накопленным человечеством. Разве во всем этом не чувствовалась у Лоренцо поистине Гераклова мощь? Лоренцо говорил, Геракл был наполовину человеком, наполовину богом. Он был рожден от Зевса и смертной женщины Алкмены. Геракл — это вечный символ, напоминающий нам, что все мы наполовину люди и наполовину боги. Если бы мы воспользовались тем, что в нас есть от богов, мы могли бы совершать 12 геракловых подвигов ежедневно. Да, необходимо изобразить Геракла так, чтобы он был в то же время и Лоренцо. Пусть это будет не просто сказочный силач древнегреческих сказаний, каким он показан на кампаниле Джотто, Джотто или на четырехоршинной картине Палайоло. Нет, надо представить Геракла поэтом, государственным мужем, купцом, покровителем искусств, преобразователем. А пока Микеланджело надо было оставить дом отца и найти собственную мастерскую. Сейчас он смотрел не только на свои старые барельефы, но и на миниатюрные изваяния Бертольдо, как на прошлое. Он уже мыслил высекать Геракла или Лоренцо не иначе, как в натуральную величину. Его надо было изваять даже выше обычного человеческого роста. Полубоги могли родиться только из величественного крупного камня. Но где такой камень взять? Сколько надо будет заплатить за него? На это потребуется денег в 10 раз больше, чем он сумел скопить. Он вспомнил мастерские при соборе, обширный двор, где шла работа и хранились материалы еще с тех пор, как собор строили. Теперь там всегда находился десятник со своими подручными. В ворота постоянно въезжали и выезжали подводы с лесом и камнем, и, глядя на них, Микеланджело сообразил, что те глыбы мрамора, которые он когда-то видел на дворе, вероятно, и сейчас еще лежат на прежнем месте. Он вошел внутрь собора, прошелся по нему. Десятник с лысым, будто выточенным из розового мрамора черепом и вздернутым, как торчащий палец, носом, подошел к Микеланджело и осведомился, чем он может быть полезен. Микеланджело назвал себя. Я был учеником в садах Медичи. Теперь мне приходится работать в одиночку. Мне нужна большая глыба мрамора, а денег у меня мало. Я и думаю, а вдруг власти города согласятся уступить мне какой-нибудь камень, который им не нужен? Десятник, каменотес по профессии, плотно прищурил глаза, будто оберегая их от летящих из-под зубила крошек. — Зови меня, пожалуйста, Беппе. — Так какой тебе нужен камень? У Микеланджело перехватило дыхание. — Да вот хотя бы та большая колонна. Над ней уже кто-то работал, а мы зовем ее колонной Дуччо. Привезена из Карары. В ней будет 7-8 аршин длины. Строительная контора закупила ее для Дуччо. Тот хотел высечь из нее Геракла. Чтобы сэкономить труд, Дуччо приказал обрубить ее еще в каменоломне. Там ее, видно, и испортили. Мне тогда было 12 лет, я был его учеником. Беппе энергично почесал себе зад резцом о 6 зубьях. Дуччо трудился над камнем не меньше недели, и, как видишь, у него не вышло ни большой фигуры, ни маленькой. Микеланджело обошел огромный камень, испытующе ощупал его пальцами. — Беппе! — А это правда, что блок повредили в каменоломне? Слов нет, он обезображен, но, может быть, Дуччо искалечил его сам? Вот этими ударами зубила, как тут, на середине. Согласится ли контора продать мне камень? Едва ли согласится. Был слух, что его когда-нибудь пустят в дело. А в таком случае не продадут ли вон тот камень поменьше? Он тоже поврежден, хотя не так сильно. Беппе оглядел блок, на который указывал Микеланджело. В нем было почти 4 аршины длины. — А, я разузнаю про этот камень. Приходи завтра. — Постарайся, пожалуйста, Беппе, чтобы было подешевле. Десятник улыбнулся, широко открыв беззубый рот. — Чтобы скульптор был при деньгах, я такого еще не видывал. Дело решилось через несколько дней, но Беппе исполнил просьбу Микеланджело на совесть. — Считай, что камень твой. Я сказал им, что это никудышная глыба, и они рады избавиться от нее, освободить место. Мне же поручили и назначить справедливую цену. Что ты скажешь насчет 5 флоринов? Беппе, да тебя надо прямо-таки расцеловать. Сегодня же вечером я принесу тебе деньги. Пусть пока камень лежит как есть, не двигай его с места. Кончиком троянки Беппе в раздумье почесал свою лысую голову. Теперь, когда у Микеланджело был мрамор, ему оставалось только найти мастерскую. Тоска по прошлым дням завела его в сады Медичи. Они пустовали. Со дня кончины Лоренцо всюду разрослась пожелтевшая от зноя нетронутая косой трава. Разоренный павильон зиял пустыми окнами. Лишь на задах, в том месте, где хотели возводить библиотеку Лоренцо, по-прежнему белели груды камня. — А не начать ли мне работать в старом сарае? — думал Микеланджело. — Я там никому не помешаю, не нанесу никакого ущерба. Может быть, Пьеро и даст мне на это разрешение, если узнает, что я высекаю. Но он не мог заставить себя пойти на поклон к Пьеру. Уже выходя из садов через задние ворота, уголком глаза он заметил две фигуры, появившиеся в садах у главного входа, примыкавшего к площади Сан-Марко. Это были Контессина и Джулиано. После смерти Лоренцо Микеланджело не видел их ни разу. Теперь он подошел к ним в тот момент, когда они были близ павильона. Контессина, казалось, сохлась и стала меньше. Даже на ярком июльском солнце ее лицо поражало своей желтизной. Лишь под шляпой с широкими полями по-прежнему сияли огромные карие глаза. Первым заговорил Джулиано. — Почему ты не заходишь к нам? Мы уже соскучились по тебе. — Да, мог бы, конечно, и заглянуть. В голосе Контессины звучал упрек. — Но Пьеро... При чем тут Пьеро? Ведь я тоже Медичи. И Джулиано Медичи. Она говорила теперь с раздражением. — Дворец — это наш дом, и мы рады видеть там своих друзей. «Я постоянно спрашиваю Контессину, почему ты не приходишь к нам?» — сказал Джулиано. «Меня никто не приглашал. Я тебя приглашаю!» — порывисто сказала она. «Джованни завтра снова уезжает в Рим, и мы будем опять совсем одни. А Пьеро и Альфонсину мы почти и не видим». На секунду смолкнув, Контессина продолжала. Папа Иннокентий умирает. Джованни придется ехать в Рим. Там надо оградить наши интересы и помешать тому, чтобы папа был избран из семейства Борджиа. Она обвела взглядом сады. Мы с Джулиано гуляем здесь почти каждый день. Нам казалось, что ты работаешь. А где ты можешь работать, если не в садах? Нет, Контессина, я не работаю. Но сегодня я купил кусок мрамора. Значит, нам можно приходить сюда и смотреть на твою работу? С живостью отозвался Джулиано. Микеланджело, моргая, смотрел в глаза Контессины. У меня нет разрешения здесь работать. А если я получу тебе такое разрешение? Микеланджело встрепенулся. Это колонна в 4 аршина высоты. Контессина. Очень старая, сильно попорченная, но внутри вполне хорошая. Я хочу высечь Геракла. Это ведь любимый герой твоего отца. Он дотронулся до ее руки. В столь жаркую погоду ее пальцы были удивительно холодны. Он с нетерпением ждал ее день, второй, третий и четвертый, приходя в сады на закате. Но она не являлась. И вот на 5-й день сидя на крылечке павильона и покусывая бурную травинку, он увидел, что в главные ворота входит Контессина. У него замерло сердце. Вместе с Контессиной была ее старая няня. Микеланджело вскочил и бросился бежать по дорожке навстречу Контессине. Глаза у нее были красные. — Пьеро отказал! — воскликнул он. Он не сказал ни да, ни нет. Я его спрашивала 100 раз. Молчит, не отзывается. Это его обычная манера, чтобы потом никто не упрекнул, что он отказывает. Планы Микеланджело снова работать в садах рухнули. Я опасался, что так оно и будет, Контессина. Вот почему я ушел из дворца и не возвращался туда, хотя мне очень хотелось увидеться с тобой. Она шагнула, приблизившись к нему вплотную. Их губы теперь были лишь на дюйм друг от друга. Няня отошла в сторону и отвернулась. Пьеро говорит, что семейство Ридольфи рассердится, если мы будем снова встречаться. По крайней мере, до тех пор, пока не сыграна моя свадьба. Они стояли, не двигаясь, их губы не сближались, их тонкие юные тела не касались друг друга, и все же ощущение у Микеланджело было такое, словно бы он слился с Контессиной в любовном объятии. Контессина медленно пошла по тропинке к середине сада. Миновала умолкший теперь фонтан с фигурой бронзового мальчика, вытаскивающего занозу из ноги. Потом исчезла, выйдя вместе с няней на площадь Сан-Марко.